Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 11 серия. Саша, я не понимаю, что происходит. У вас идеальные зубы. Откуда взялась коронка? Я не знаю. Может, меня обманули. Сказали, что зубы не в порядке и поставили коронку на здоровые зубы. Это технически невозможно. Чтобы поставить коронку, нужно подпиливать зубы. Ну, значит... Что значит? Не знаю! Не знаю я, что это значит! Вы позволите? У вас горячий лоб. У вас сильный жар. Да. Извините, я сяду. Что-то опять ноги не держат. Совершенно ясно, что вы больны. Нужно позвать полковника. Нет, не надо полковника. Я выпил аспирина. Мне сейчас будет лучше, наверное. Сомневаюсь. Ваше недомогание может иметь сверхъестественные причины. И тогда, чтобы с ним справиться, нужна магия. Не нужна мне никакая магия. Господи, как же жарко! Вы уверены, что вампир не поранил вас? Да! Да, я уверен! Я уверен! Слушайте, Татьяна, у меня к вам просьба. Вы, пожалуйста, не рассказывайте Григорию Алексеевичу про коронку. Почему? Ну, просто не рассказывайте. Не надо. У него и без того забот хватает. Я не смогу ему соврать, если он меня спросит. Ну вот черт, вот черт! Ладно, давайте так. Если спросит, тогда ответите. А сами разговор не заводите, хорошо? Хорошо. Но тогда вам придется самому все рассказать. Это странные признаки. Нельзя о них молчать. Могут быть непредсказуемые последствия. Договорились. А может, это нормально? Просто я набираю силу, и тело меняется, а? Не знаю. Не уверена. Ну, не важно. Главное, не говорите, хорошо? Татьяна, вы извините, я что-то очень устал. Вас оставить одного? Да, оставьте меня одного. Хорошо, я ухожу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. О, господи, господи, ну что же со мной? И давно она так? Еще утром началось. Почему сразу мне не сказали? Ты был занят, я решила, что не к спеху. Не к спеху? У нее температура 45 градусов. Я вообще не понимаю, как она до сих пор жива. Она жива, потому что она ведьма. И успокойся, наконец, не ори на меня, Валера. Я делала, что могла. Да знаю я, что ты делала. Ты спишь и видишь, как бы ее укокошить. Вранье. Я понимаю, что она нам нужна. Да ни черта ты не понимаешь. Погодите-ка. Зашевелилась. Джоан. Джоан, ты меня слышишь? Глаза открыты, а сама молчит. Может, ее это, нашатырем взбодрить? Я тебя сейчас взбодрю. Ножичком. Джоан, ответь. Ты слышишь меня? Он. Да. Он. Да. Умирает. Джоан. Джоан. Да что же это, клянусь, Гандарвой. Ты... Давайте ее на бок перевернем, что ли. Погодите. Что? Это похоже на... Похоже что? На что? Похоже на то, как если бы ее обратили. Реакция такая же. Обратили? Да ты охренел? Кто здесь мог ее обратить? Мария, тут были посторонние? Откуда? Да ты пургу гонишь, Бусаедов. Тут не было никого, кто бы мог... Хотя постой. О, нет. Быть такого не может. Да это ты, кровосос, ее же и обратил. Я? Да, ты, потому что больше некому. Тайно, тихо, еще утром. Да вы с ума сошли, темный. Я к ней близко не подходил. Да ты врешь, собака. Врешь, тварь. Признавайся, или я тебя испепелю. Пусти его, он не виноват. А кто виноват? Кто виноват? Кто? Что она умирает? Ты! Кто? Да, ты! Я? Объяснись, Мария. Иначе я клянусь бездной. А лучше тебе вообще на этот свет не рождаться. Все очень просто. Кровосос по твоему приказу тяпнул капитана. Тот начал обращаться. А Джан связана с блюстителем магическими связями. И все, что происходит с ним, она чувствует на себе. Так что можешь винить только себя самого. Слушай, Бусаедов, скажи мне, она может умереть? Ничего я вам не скажу. Опять душить начнете. Так все, ладно, давай, не валяй дурака, говори. Не знаю. Судя по всему, обращение неудачное. То есть она умрет? Валер, ты куда? Ну подожди, подожди, я тебе говорю, не дури. Ну ты слышишь меня? Вот тебе бабушка и Юрьев день. Как говорится, спасибо за хорошую работу. А что сразу я? Мне сказали, я сделал. Лес, между прочим, рубят, щепки летят. Слыхали такую пословицу? Слыхали, слыхали. Мы еще не такие пословицы слыхали. Я вообще-то не просил меня тут держать. И кусать мною никого тоже не просил. Сами накосячили, а бедный вампир во всем виноват. Валера, я говорю, не смей. Вот это хреновина. Опять что ли взрывать буду? Потом 100 лет не зарядишь. Другого выхода все равно нет. По-другому она умрет. Валера, прошу тебя, не надо, не стоит она того. Уйди. Ну как хочешь. Дело твое. Видишь, как сверкает, а? Прям новогодняя елка. Как бы только не взорвалась. Вот и все. И что дальше? Дальше будем ждать. Долго ждать? Пока не выздоровеет. Или не умрет. Мощная штука этот жезл Парацельса. Обычно после неудачного обращения народ не выживает. А это ваша Джоан, как огурец. Ладно, хватит про Джоан. Сейчас есть вещи посерьезнее. Например? Ну, например, укушенный тобой блюститель. Расскажи-ка мне, что бывает с людьми в таких случаях? Что с блюстителями бывает? Не знаю. Но знаю, что бывает с простыми смертными. Ну вот, давай начнем с них. После того, как яд попадает в кровь, он запускает полную перестройку организма. Некоторые органы перестают действовать, некоторые растворяются, а некоторые замедляют свою работу. Угу. Общий принцип – максимальное замедление обмена веществ при максимальной производительности тела. То есть? То есть быстрота, сила и ловкость почти нечеловеческая. Ну, иными словами, рядовой вампир, не напрягаясь, выигрывает Олимпийские игры почти в любом виде спорта. Угу. А почему почти? Ну, есть технически сложные виды, где быстрота и сила не главное. Этим надо отдельно учиться. Так, хорошо. Что еще? Ну, разные сверхспособности, конечно. Типа гипноза, например. Ну, что еще? Летать мы не умеем. Это выдумки, но прыгнуть можем хорошо. Угу. Живем очень долго, неимоверно долго, но рано или поздно все-таки умираем. Ну, это все я и без тебя знаю. Я о другом. Что за отношение возникает между новорожденным вампиром и тем, кто его обратил? Отношения непростые. Сначала, конечно, обращенный испытывает ненависть к вампиру, но постепенно это чувство вытесняет чувством тесной привязанности, даже зависимости, ну, примерно как у отца к сыну. То есть старый вампир может управлять новым, так? Ну да, до какого-то момента. Ну, пока сам не обратит другого человека, и таким образом сам не станет отцом-вампиром. Угу. И каков шанс, что капитан попадет в зависимость от тебя? Вообще-то тут два варианта. Так. Первый – сила увеличивает действие яда. И блюститель не просто подчиняется мне, но становится моим рабом. А второй? Второй – если сила побеждает яд. И тогда блюститель будет думать только о том, как бы мне отомстить. Надеюсь, что все пойдет по первому варианту. Он станет твоим рабом, а ты... Что я? А ты моим. И тогда силы тьмы и света соединятся, и ничто не устоит перед нами. Ну что, встал? Что? Косточку хочешь? Нет у меня косточки лохматой. Пусть тебе хозяйка косточкой угостит. И, кстати, намордник надень, понял? Ну все, беги. Смотрите, послушался вас Собакевич, побежал. Еще бы он меня не послушал. Он же видит, с кем имеет дело. Хотя лично я кошек больше люблю. Понимаешь, собаки, они только свою охраняют. Территорию там, дом, миску, хозяина. А кошки, они вроде нас с тобой, стоят на границе миров. Кошки, брат Саша, это очень серьезное животное. Ну да ты, наверное, считал уже. Товарищ полковник, а зачем мы сюда пришли? Ну, так, просто. Погулять, свежим воздухом подышать, с природой пообщаться. В нашем деле очень важно не терять связь с природой. Мы же от нее свои силы берем. Знаете, товарищ полковник, что мне кажется? Что вы мне голову морочите. С чего ты взял? По-моему, за мной кто-то наблюдает. Серьезно? Абсолютно серьезно. Саш, это паранойя. Ну кто за тобой может наблюдать? Это же мы с тобой милиционеры. Мы сами за всем и наблюдаем. Григорий Алексеевич, скажите честно, вы меня что, на смотрины привели? Какие смотрины? О чем ты? Ну не знаю на какие, вам виднее. Не понимаю, о чем ты. Григорий Алексеевич, или вы со мной на чистоту, или я сейчас встаю и ухожу. Ну ладно, ладно, погоди. Горячий какой. Ну, есть такое, да. Нужно было кое-кому тебя показать. Точнее, кое-чему. Кое-чему? Что это еще за кое-что? Ты книжку «Властелин колец» читал? Автор Толкин. Джон Рональд Роуэлл. Ну, читал, конечно, в детстве. Помнишь, там есть такой Том Бомбадил? Ну, что-то припоминаю. Фродо сначала пытается кольцо всевласти отдать ему. Кольцо опасно для любого человека и даже для самого могучего волшебника. А для Тома не опасно. Ты задумывался, почему так? Да как-то в голову не приходило. А зря. Понимаешь, Том Бомбадил — это не просто мужичок, живущий в лесу. Том Бомбадил — это воплощение стихийных сил природы. То есть это сама природа и есть, которая временно приняла вид человека. Поэтому ему и магия черная не опасна. И никаких орков он не боится. Тот, на чьей стороне окажется Том Бомбадил, имеет все шансы победить в битве добра и зла. А разве природа не за добрых? Ну ты смешной, капитан. Природа ведь не знает добра и зла. Помнишь у Заболоцкого? Ладейников прислушался. Над садом шел смутный шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Природа вековечная давильня соединила смерть и бытие в один клубок, но мысль была бессильна соединить два таинства ее. Понимаешь? Природа ни добра и ни зла. Это такой могущественный ребенок, Том Бомбадил. И если ты ему понравишься, он станет твоим союзником. Это все хорошо, это все прекрасно, но какое это отношение имеет к нам? Самое прямое, капитан. Я пришел показать тебя Тому Бомбадилу. То есть? Да не может быть! Вы хотите сказать, что это... Да. Это его взгляд ты чувствуешь на себе сейчас. Что ты башкой-то крутишь? Хочу понять, где он. Он везде. Он смотрит на нас отовсюду. Это же природа, Саша. Это стихия. Для нее нет границ и преград. И как мы узнаем, понравился я ему или нет? Узнаем. С течением времени. Хозяин! Господин Михеев! Что такое? Мне страшно. Ты о чем? Я говорю, страшно. Я что-то чувствую. Что-то приближается. Ужасное, чудовищное. Оно уничтожит меня. Хозяин, прошу, умоляю, спасите меня. Так, уймись, Бусаедов. Что с тобой? Тут я самый страшный. Меня надо бояться. Но я-то с тобой делать ничего не собираюсь. Во всяком случае, пока. Нет, мне конец. Оно уже здесь. Оно вошло. Кто? Кто оно? Без моего разрешения сюда не войдет ни живой, ни мертвый. Оно и есть ни живое, и ни мертвое тоже. Не, не открывайте. Так, сиди тихо. Кто там? Это я, Мария. Можно войти? Ну, что такое? К тебе пришли. Кто пришел? По-моему, это мертвец. Так. И что ему надо? Не знаю. Хочет говорить с тобой. Ну, а я вот не хочу говорить с ним. Ну, это ты ему сам скажи. Он, знаешь, настроен серьезно. Я его удержать не смогу. Так, ну хватит уже, Бусаедов! Развылся. И так без тебя тошно. Так что же мне понадобится? Так, осиновый кол, серебряные пули, что еще? Валер, да ты чего? Какие пули, какой кол? Это же первожмур, его вообще ничего не берет. Лучше тихо отдай ему, что он хочет, и расстаньтесь с друзьями. Отдай, да он за мной пришел. Ну тогда извини. Пойдешь с папочкой домой, ничего поделать нельзя. Никуда он не пойдет. Он останется здесь. Ты что, будешь бодаться с мертвецом? Если понадобится. Игорек, спрячься вон в том шкафу. Он там меня достанет. Дверь защищена рунами. Если и достанет, то не так сразу. Угу, вот так хорошо. Мария, зови дорогого гостя. Блюститель, не валяй дурака. Не суйся не в свое дело. Зови мертвеца. Ну, как знаешь, я предупредила. Ну что ж, вот и посмотрим, чего я стою. Да! Здравствуй, Лулу. Здравствуйте, умные. А почему ты остановился, о первый из хладных? Почему не входишь в комнату? Ты знаешь, мне нужно официальное приглашение. Ну, а если его не будет? Если его не будет, я войду и так. Но я ценю ритуал и хотел бы услышать приглашение. И получить тем самым индульгенцию на любые свои действия, так ведь, Лулу? Может так, может и нет. Если бы я был простым смертным, я бы в жизни тебя не пригласил. Но я темный блюститель. Надеюсь, ты помнишь об этом. Я помню об этом, темный. В таком случае войди и будь как дома. Присаживайся. Такая дурацкая формула приглашения, ты не находишь? Войди и будь как дома. Учитывая, что для вампира домом является гроб, получается, я приглашаю тебя устроить тут дом смерти. Мне некогда заниматься софистикой, темный. Я к тебе по делу. Что за дело у первой из хладных? Мое дело сидит вон в том шкафу, за рунами. И руны эти не задержат меня ни на секунду. Кто там? Я, кто же еще? А тебя не учили, что надо стучаться, прежде чем войти? Да фиг с ними, с этими учителями. Тут такое творится, я тебе не передам. Главный покойничек к нам явился. Покойничек? Какой покойничек? Я не понимаю тебя, Петрович. Ну, мертвяк самый главный. Ну, жмурик этот, трупец, вурдалак. Короче, начальник над всеми этими дракулами. Ты про Лулу? Не может быть. И Валера его пустил? А он, по-моему, особо-то и не спрашивал. Так, Петрович, так, и что было дальше? А ничего дальше. Вампирчик наш, который Бусаедов, сразу весь свой кураж растерял. Забился в шкаф и торгует там дрожжами. А Маша? Мария то же самое. Вмиг растворилась, не видать. И вот, значит, хозяин наш, Михеев, с этим чудо-юдом один на один перетирает. Ну, я тебе скажу, и зрелище. Ой, ты этих, как их, дементеров этих помнишь? Каких дементеров? Ну, из Гарри Поттера, такие... А, это... Да, да, помню. Так вот, они рядом с нашим упокойником. Просто плюшевые винни-пухи. Ох и страшон. Ой, мать моя, настоящий кошмар. Не дай бог во сне увидеть. Не проснешься. Да подожди ты со своими снами. Я правильно поняла, что Валера остался один на один с вампиром? Как есть один на один. Это плохо. Это очень плохо. Один Валера не устоит против Лулу. То есть как это не устоит? Он же темный блюститель. Петрович, пойми, блюститель – это только должность. Да, она дает большие силы и привилегии, но это только должность. А Лулу – это зло древнее, изначальное. Никто не знает, как далеко простирается его сила и где заканчивается. То есть, думаешь, закопает мертвяк нашего Валерку? Это будет зависеть. От чего зависеть? От того, зачем он пришел. Может быть, Валера попросил его помощи? Может быть, он хочет союза с Хладным против нашего блюстителя Саши? А если так, то чего? Если так, то всему конец. Ты уверена? Есть один шанс, но его трудно реализовать. Мне надо воссоединиться со светлым блюстителем. Ну ты даешь, девка. Что такое? Мир, можно сказать, валится в тартарары, а ей лишь только шуры-муры крутить. Ну как тебе не стыдно, а? Нет, Петрович, секс тут ни при чем. Ну то есть при чем, конечно. Но не секс ради секса. А ради чего тогда? Ты же знаешь, я хранительница подлинного инь. Я должна инициировать блюстителя, чтобы он обрел всю свою силу. А, вот значит, как это теперь называется. Тьфу, бесстыжие. Но чтобы добраться до Саши, я должна отсюда сбежать. А сбежать я не могу. На моих оковах неснимаемое заклятие. И что делать тогда? Бежать должен ты. Так на мне же тоже заклятие. О срочной смерти. Если побегу, тут же и коньки отброшу. Не бойся. Твое заклятие я смогу нейтрализовать. На время. А если ты доберешься до полковника, он снимет его полностью. А если не доберусь? Что? Если не доберусь до полковника, тогда что со мной будет? Петрович... Ну почему ты всегда думаешь о плохом? Думать надо о хорошем, о позитивном. Еще раз, пожалуйста, Лулу, повтори свои слова. Я хочу, чтобы ты выдал мне вампира Бусоедова. А зачем он тебе, Хладный? Он нарушил закон и нарушил предписание. Он ответит перед судом девяти. Ответит перед судом девяти? И как ты полагаешь, к чему присудит его суд? Это решится только на заседании. Какова вероятность, что его упокоят? Высока. Но ведь его не упокоят, правда? Почему ты решил? Потому что, Лулу, не считай меня дураком. Не будете вы его судить. И уж подавно не убьете. Вы его будете хранить, как зеницу ока. Мне скучно слушать твой бред. Ничего, ничего, дослушай, авось дальше повеселее станет. Вы, полуразложившиеся обмылки, считаете себя самыми могущественными во Вселенной. Вы считаете, что никто не знает о ваших истинных намерениях, так ведь? Продолжай. Вы узнали, что Бусоедов укусил светлого блюстителя обращающим укусом. И вы поняли, какие это таит для вас выгоды. Вот поэтому вы хотите вернуть Бусоедова обратно в ваше гнилое, тухлое сообщество кровососов. Вы намерены взять под контроль блюстителя, разве не так? Судя по твоей сообразительности, ты и сам обдумываешь такую возможность. А вот это уже не вашего собачьего ума дело. Так каков же будет твой окончательный ответ? Ответ. Иди ты лесом, а ровно и лугом. В таком случае я сам возьму то, что мне принадлежит. Но тебе придется сначала переступить через мой хладный труп. О, за этим дело не станет. Ну и как тебе мои маленькие серебряные друзья? Ты шутишь, темный? Я древнее тьмы и света. Я ровесник самой жизни. И ты полагаешь, что какие-то серебряные пули меня остановят? Ну, вообще-то надеялся. Но, как говорится, на нет и... Сюда нет! Осиновый кол! Что за ребячество? Ты еще святой водой меня покропи! Послушай, Лулу, этот вампир не твой. Вы отказались от него. Я даю тебе 3 секунды, темный, чтобы ты ушел с моего пути. Потом не обессудь. 1, 2... Ну и что ж ты замолчал, хладный? Продолжай. Откуда у тебя это? А, ты про посох Моисея. Ну да, симпатичная штучка. Ты ведь видел ее уже, правда? И знаешь, какая в нем заключена сила? Посох Моисея превращает живое в мертвое и мертвое в живое. Да. Но есть у него еще одно свойство, о котором знают только посвященные. Этот посох может мертвое сделать окончательно мертвым. Или, выражаясь вашим языком, упокоить кого угодно. Посох считался утраченным. Как видишь, его нашли. Что бы там ни было, посох не должен быть у тебя. Стоять! Или я пущу его в ход. Ты, кажется, забыл, кто я. Я темный блюститель. Мне открыты самые страшные тайны мира. В моем арсенале самое чудовищное оружие со времен создания Вселенной. И ты, тухлый червь, осмелился угрожать мне? Ну, кого он из моего дома? Если ты еще раз встанешь у меня на пороге, посох Моисея успокоит тебя раз и навсегда. Понял? Хорошо. Я уйду. Но я вернусь. Помни об этом, темный. Я вернусь, и мы продолжим наш разговор. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.